Но видя тебя перед смертью, отдали на посмеяние во имя Отца и Сына. Он наклонился, надел вретище, в котором были прорезаны отверстия для головы и рук, повесил на шею на веревке ножны меча и побрел к воротам. Ворота были закрыты, но сейчас ему было безразлично, когда они откроются перед ним. Замок погрузился в безмолвие ночи. Только стража перекликалась по временам на раскатах. В башне у ворот высоко светилось одно единственное окошечко, остальные были темны. Текли часы ночи. В небе поднялся лунный серп и озарил угрюмые стены замка. Тишина стояла такая, что Юранд мог бы услышать биение своего сердца. Но он онемел и оцепенел, словно из него вынули душу и ничего уже не сознавал. У него осталась только одна мысль, что он перестал быть рыцарем. Перестал быть Юрандом из Спыхова. Но кем он стал, это было ему неведомо. По временам ему чудилось, что среди ночи к нему от повешенных, которых он видел утром, бесшумно идет по снегу смерть. Вдруг он вздрогнул и мгновенно очнулся. «Боже милостивый, что это?» Из высокого окошечка в башне у ворот долетели едва слышные сперва звуки лютни. Когда Юранд ехал в Щитно, он был уверен, что Дануси в замке нет. Но от этого звука лютни посреди ночи сердце его мгновенно встрепенулось в груди. Ему почудилось, что он узнает эти звуки, что это играет она, его дочь, милое его дитя. Он упал на колени, сложил молитвенно руки и, дрожа как в лихорадке, слушал. Полудетский, исполненный безмерной тоски голос запел. «Ах, когда б я пташкой долетать умела, я бы в Силезию к Ясю улетела!» Юранд хотел выкрикнуть любимое имя, позвать свое дитя, но слова застряли у него в горле, словно сжатым железным обручем. Волна боли, слез, тоски и горя залила внезапно ему грудь. Он бросился лицом в снег и, объятый волнением, воззвал в душе к небу, словно вознося благодарственную молитву. «О Иисусе, я слышу еще голос моего дитяти! О Иисусе!» И все его огромное тело сотряслось от рыданий. А в вышине полный тоски голос пел в невозмутимой ночной тиши. «Сиротинкой бедной на плетень бы села, глянь же, мой соколик, Люба прилетела!» Утром толстый бородатый немецкий кнехт пнул ногой лежавшего у ворота рыцаря. «Вставай, собака! Ворота открыты, и комтур повелел тебе предстать перед ним!» Юранд очнулся, словно ото сна, но не схватил кнехта за горло, не сокрушил его своими железными руками. Лицо его было тихим, почти смиренным. Он поднялся и, не говоря ни слова, пошел за солдатом в ворота. Не успел он миновать их, как позади раздался лязг цепей, подъемный мост стал подниматься вверх, а в воротах упала тяжелая железная решетка.